Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Петра Вяземского. Петр Андреевич Вяземский – русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист, государственный деятель. Сооснователь и первый председатель Русского исторического общества, действительный член Академии Российской и ординарный член Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, камергер, затем тайный советник и в итоге обершенк, близкий друг и постоянный корреспондент Александра Сергеевича Пушкина. Их переписка – сокровищница остроумия, тонкой критики и хорошего русского языка. Петр Вяземский родился 12 июля по старому стилю 1792 года в городе Москва. Происходил он из древнего княжеского рода Вяземских, сын действительного тайного советника Нижегородского и Пензенского наместника, князя Андрея Ивановича Вяземского и Дженни О'Рейли, в первом браке Квин, позже известной под именем княгини Евгении Ивановны Вяземской, которая была родом из Ирландии. Родители будущего поэта познакомились, когда его отец, князь Андрей, совершал гран-тур по Европе, причем Дженни уже была замужем за офицером французской армии, и ей потребовался развод. 9 августа 1792 года в честь рождения сына князь Андрей Иванович приобрел за 26 тысяч рублей подмосковное село Остафьево, где им был выстроен двухэтажный усадебный дом, ныне музей «Русский Парнас». Имение Вяземских стало одним из средоточий культурной жизни России начала XIX века. В достаточно раннем возрасте Петр Вяземский остался единственным наследником большого состояния и занял блестящее положение в высших кругах столичного дворянства. Когда ему было 10 лет, не стало его матушки, а в 15 лет он потерял отца. Его единокровная сестра, побочная дочь отца Екатерина, носившая фамилию Колыванова, в 1804 году стала женой Николая Михайловича Карамзина, благодаря чему Петр с ранних лет вошел в среду московских литераторов. После смерти отца опекуном юного Петра Вяземского был назначен Николай Карамзин, которого будущий поэт в одном из своих стихотворений назвал вторым отцом. Петр Андреевич получил прекрасное домашнее образование. Затем в 1805 и в 1806 годах учился в петербургском иезуитском пансионе и пансионе при педагогическом институте. В 1805 же году поступил на службу в межевую канцелярию юнкером. Рано начал пробовать перо. Первое известное его произведение «Франкоязычная трагедия Эльмира и Фанор» в 1802 году, первое опубликованное стихотворение под криптонимом К.П. Вский в «Вестнике Европы» в 1808, а регулярно публиковаться начал с 1809 года. Первая же публикация стиха под своим именем в 1814. Ну а широкую известность в России как поэт приобрел уже в 1818-19 годах. В раннем творчестве испытал мощное влияние со стороны ведущих русских поэтов конца 18-го, начала 19 веков. Гаврила Романовича Державина, Ивана Ивановича Дмитриева, Василия Андреевича Жуковского. Тем не менее, достаточно быстро выработал собственную манеру в стихосложении. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Первым прозвучит фрагмент первой части стихотворения «Деревня». Я слышу, слышу ваш красноречивый зов, спешу под вашу тень, под ваш зеленый кров. Гостеприимные, прохладные дубровы, с негодованием рву постыдные оковы, в которых суетность опутала меня. Целебней воздух здесь, живей сияние дня, и жизнь прекраснее, и сердце безмятежней. Здесь человек с собой беседует прилежней, степенней ум его и радостней мечты. Здесь нет цепей, здесь нет господства суеты. Ко счастью, след открыв наперстник верных тайн, здесь мыслям и делам и времени хозяин, не принужден платить предубеждению дань и в мятеже страстей вести с собою брань. Мужаю бытием и зрею в полных силах, живительный огонь в моих струится жилах, как воздух, так и ум в людских оградах сжат, их всюду тяжкие препятствия теснят, и думать, и дышать равно в столицах душно, в них мысль запугана, в них чувство малодушно, желание без крыл прикованы к земле, и жизнь, как пламенник, тускнеющий во мгле. В полях сынов земли свободной колыбели стремится бытие первоначальной цели. Отвагою надежд кипит живая грудь, и думам пламенным открыт свободный путь. Под веянием древес и беглых вод журчанием спит честолюбие с язвительным желанием. В виду широких нив, в виду высоких гор, небес, раскинувших сияющий шатер, как низкие замыслы, тщеты высокомерной, и как смешон кумир толпою суеверной, взнесенный на плечах в ряды полубогов. И как жалки они, искатели оков, когда глядишь на них из области свободы, когда, уединясь в святилище природы, ты зришь, как в облаках купается орел, а царь земли, как червь, смиренно топчет дол. Стихотворение «Листу». На книгу с белыми листами всегда с раздумием смотрю, то будущий их смысл пытливыми мечтами допрашивать хочу и голос им дарю, то грусть меня берет при мысли, что нахально перо их чистое зерцало затемнит, что скорбь прольет на них слезу свою печально, что ложь их приторной улыбкой заклеймит. Стихотворение «Друзьям». Гонители моей невинной лени, ко мне и льстивы, и строгие друзья, благодарю за похвалы и пени, но не ленив, а осторожен я. Пускай, довольствуясь быть знаем в круге малом, я ни одним еще не завладел журналом, и пальцем на меня указывая свет, не говорит: «Вот записной поэт». Но, признаюсь, хотя и лестно, оробею, легко не согласясь с способностью моею обогатить друзья себе и вам назло, писателей дурных богатое число. Немало видим мы в поэтах жертв несчастных успеха первого и первой похвалы. Для них день ясный был предтечей дней ненастных, и ветер, сорвав с брегов, их бросил на скалы. Притом, хотя они без смертного рождения, но музы – женщины, не нужны объяснения, Смешон, кто с первых ласк им верится готов. Как часто вас они коварно задирают, когда вы их не ищете даров. А там еще сто крат коварней покидают, когда вы, соблазнясь притворной лаской их, у владычиц видите в них и богинь своих. Смотрите, не искать тому примеров дальних, мы здесь окружены толпой обманутых любовников печальных. Не знавшись с музами, они цвели душой, и в неге тишины целебной по слуху знали бы и хлопоты, и труд. Но первый их экспромт разрушил мир волшебный, и рифмы коршуны в них, впившись, их грызут. Быть может, удалось крылатым вдохновением и мне подчас склонять на робкий глаз певца, красавец, внемлющих мне с тайным умилением, или на беду его счастливым выражением со смехом сочетать прозвание глупца. И смерть, пускай его предаст забвение злобе, мой деятельный стих его и в дальнем гробе преследует, найдет, потомство воскресит и внуков памятью о деде рассмешит. В 1811 году Петр Вяземский женился на княжне Вере Федоровне Гагариной. Супружество сие оказалось счастливым и прочным. У четы Вяземских родилось 8 детей. В начале Отечественной войны 1812 года поэт вступил в казачий полк, созданный графом Матвеем Александровичем Дмитриевым Мамоновым. Был адъютантом генерала графа Михаила Андреевича Милорадовича. Принимал участие в Бородинском сражении в чине поручика, где под ним была ранена одна и убита другая лошадь. На поле боя спас раненого генерала Алексея Николаевича Бахметьева, за что получил орден Святого Владимира 4 степени с бантом. По мнению некоторых исследователей, рассказы Петра Вяземского о его участии в Бородинском и других сражениях были использованы Львом Толстым во время создания «Войны и мира». В 1813-1817 годах Петр Вяземский – один из самых перспективных молодых поэтов. Он активно выступает в самых разных жанрах – от эпиграммы и дружеского послания до басни и сатирических куплетов. Вступает в литературное общество «Арзамас». Заводит множество дружеских связей в литературных кругах. Находится в постоянном личном и творческом контакте с Василием Андреевичем Жуковским, Константином Николаевичем Батюшковым, Василием Львовичем Пушкиным. Стихотворение «В каких лесах, в какой долине?» В каких лесах, в какой долине, в часы вечерней тишины, задумчиво ты бродишь ныне под светлым сумраком луны. Кто сердце мыслью потаенной, кто прелестью твоей мечты, кого на одр уединенный с зарею призываешь ты, чей голос слышишь ты в журчанье ручья, бегущего с холмов, в таинственном лесов молчанье, в шептанье легких ветерков. Кто первым чувством пробуждения, последней тайной перед сном, чье имя беглый след смущения наводит на лице твоем? Кто и в отсутствии далеком присутствен сердцу одному, кого в борьбе с жестоким роком зовешь к спасению своему, чей образ на душе остылой погаснет с пламенем в крови, с последней жизненной силой, с последней ласкою любви. Стихотворение «Вечер» посвящено Екатерине Федоровне Тютчевой. Прелестный вечер, в сладком обаянии душа притихла, словно в чудном сне, и небеса в безоблачном сиянии, и вся земля почила в тишине. Куда б глаза пытливо не смотрели, таинственной завесой мир одет. Слух звука ждет, но звуки онемели. Движение ищет взор, движения нет. Не дрогнет лист, не заребится влага, не проскользнет воздушная струя. Все тише, как будто в пресыщении блага жизнь замерла, и не слыхать ее. Но в видимом бездейственном покое не истощение сил, не мертвый сон. Присущны здесь и таинство живое, и стройного могущества закон, и молча жизнь кругом благоухает, и в неподвижной красоте своей прохладный вечер молча расточает поэзию без звуков, без речей. И в этот час, когда в тени немея, все притаясь, глубокий мир хранит, и тихий ангел, крыльями чуть вея, землей любуясь, медленно парит. Природа вся цветет, красуясь пышно, и нас, склоня к мечтам и забытью, передает незримо и неслышно нам всю любовь и душу всю свою. Стихотворение «Все грустно, все грустней». Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей, час от часу на жизнь темней ложится мгла. На жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе любимых дум моих святая цель была. Все повод мне к слезам, все впечатления полные тобой, одной тобой, подъятые тоской, теснятся ли к груди воспоминаний волны, все образ твой, все ты передо мной, ты, неотступно ты, грядущего ли даль откроется глазам пустынею безбрежной. Ты там уж ждешь меня с тоскою безнадежной. Пророчески тебя и в будущем мне жаль. Стихотворение «Роза и кипарис» посвящено графине Марии Александровне Потоцкой. Вот вы и я. Подобье розы милой, цветете вы и чувством, и красой. Я – кипарис, угрюмый и унылый, воспитанный летами и грозой. И будет мне воспоминание ваше, подобно ей свежо благоухать. При нем душе веселье будет краше, при нем душе отраднее страдать. Когда же вам взгрустнется и случайно среди ясных дней проглянет черный день, пускай мое воспоминание тайно вас осенит, как кипариса тень. В 1817 году друзья выхлопотали Петру Вяземскому служебный перевод в Варшаву в качестве переводчика при императорском комиссаре в царстве польском. Там князь присутствовал при открытии первого сейма, переводил речь Александра I, известную своими либеральными обещаниями, и участвовал в составлении Николаем Николаевичем Новосильцевым государственной уставной грамоты Российской империи, осуществлял перевод на русский язык франкоязычного проекта Конституции Петра Пешар-де-Шана, его редактуру и общую доработку. На первых порах его деятельность ценилась высоко. 28 марта 1819 года Вяземский получил чин надворного советника, а уже 19 октября того же года равный полковнику чин коллежского советника. Неоднократно лично встречался с императором Александром I и обсуждал с ним вопросы, связанные с будущей Конституцией. В 1820 году Вяземский вступил в общество добрых помещиков и подписал записку об освобождении своих крестьян, поданную императору графом Воронцовым. Однако отказ Александра I от идеи проведения масштабных реформ разочаровал Петра Вяземского. Свои убеждения он демонстративно высказывал в получивших широкую известность стихах «Петербург», «Негодование», «К кораблю» и частных письмах да беседах. В результате Вяземский был отстранен от службы. Оскорбленный князь подал в отставку, отказавшись в том числе и от придворного звания камер-юнкера. Александр I высказал ему неудовольствие, но отставка все же была принята. В творчестве Вяземского 1820-х годов поэзия немного отошла на второй план. Он увлекся журналистикой, трудился в популярнейшем русском журнале «Московский телеграф», выступал с острыми критическими статьями, рецензиями, перевел на русский язык роман Бенджамина Констана «Адольф» и крымские сонеты своего близкого друга Адама Мицкевича. Планировал написать роман. Именно тогда имя Вяземского входило в первую пятерку популярнейших поэтов России. Его неоднократно называли остроумнейшим русским писателем. Некоторые его стихотворения, например, «Тройка мчится, тройка скачет», становятся народными песнями, а цитаты – крылатыми фразами и почти поговорками. Например, «И жить торопится, и чувствовать спешит. Квасной патриотизм, дедушка Крылов». К 1820 годам относится и начало дружбы Петра Вяземского с Александром Сергеевичем Пушкиным. Они познакомились в Царском селе еще в 1816 и поддерживали близкие отношения до самой смерти Пушкина, хотя в последние годы несколько отдалились и виделись реже, чем прежде, но вели активную переписку. Пушкин высоко ценил творчество Вяземского, одобрял и поддерживал все его начинания, посвятил ему несколько своих стихотворений и третье издание поэмы «Бахчисарайский фонтан». Неоднократно ставил эпиграфами к своим произведениям цитаты из стихов Вяземского. С 1821 по 1828 год Петр Вяземский находился в опале под тайным надзором и жил преимущественно в Москве на Вознесенском переулке и в своем подмосковном имении Остафьево. С конца 1827 и до осени 1829 года с перерывами Вяземский находился в имении родителей жены в селе Мещерском Сердобского уезда Саратовской губернии, ныне Сердобского района Пензенской области. Неоднократно бывал в Пензе, где получал письма от Александра Пушкина и Дениса Давыдова. Не будучи сторонником декабристов, воспринял разгром восстания в декабре 1825 года как личную трагедию и резко осудил казнь пятерых участников восстания, троих из которых знал лично. Стихотворение «Когда, когда» с сокращениями. Когда утихнут дни волнений, и ясным дням придет череда, рассеется звездой спасения кровавых облаков гряда. Когда, когда? Когда воскреснут добрые нравы, уснет и зависть, и вражда, пристанут люди для забавы желать взаимного вреда. Когда, когда? Когда поэты будут скромны, при счастье глупость не горда, красавицы невероломны, и дружба в бедствиях тверда. Когда, когда? Когда на языке любовном нет будет нет, да, будет да. И у людей в согласии ровном расти с рассудком борода. Когда, когда, когда не по полу прихожей стезю проложит в господа и будет вывеской вельможьей высокий дух, а не звезда. Когда, когда. Стихотворение «Леса». Хотите ли вы в душе проведать думы, которым нет ни образов, ни слов? Там, где кругом густеет мрак угрюмый, прислушайтесь к молчанию лесов. Там, в тишине, перебегают шумы, невнятный гул беззвучных голосов. В всех голосах мелодии пустынь, я слушал их, заслушивался их. Я трепетал, как пред лицом святыни, я полон был созвучий, но немых. И из груди, как узник из твердыни, вообще кипел, вообще мой рвался стих. Стихотворение, как свеж, как изумрудно мрачен. Как свеж, как изумрудно мрачен в тени густых своих садов, и как блестящ, и как прозрачен водоточивый Петергоф. Как дружно эти водометы шумят среди столетних древ днем, и в часы ночной дремоты не умолкает их напев изгибистым, разнообразным, в причудливой игре своей они кипят дождем алмазным под блеском солнечных лучей. Лучи скользят по влаге зыбкой, луч преломляется с лучом, и водомет под этой сшибкой вдруг вспыхнет радужным огнем, как из хрустальных ульев пчелы от сна, подъятые весной, и здесь блестящий и веселый жужжа кружится брызгов рой. Они отважно и красиво, то прянув, рвутся в небеса, то опускаются игриво, и прыщет с них кругом роса. Когда ж сияние лунной ночи сады и воздух осребрят, и небо золотые очи на землю ласково глядят, когда и воздух не струится, и море тихо улеглось, и все загадочно таится, и в мраке видно все насквозь, какой поэзией восточной проникнут, дышит и поет сей край Альгамбры полуночной, сей край волшебства и красот. Ночь разливает сны и чары, и полон этих чудных снов преданиями своими старый и вечно юный Петергоф. Фрагмент стихотворения из очерков Москвы. Твердят, ты с Асией Европа, славянский и тартарский Рим, и то, что зрелось до потопа, в тебе еще и ныне зрим, в тебе и новый мир, и древний. В тебе пасут свои стада патриархальные деревни у патриаршего пруда, строение всех цветов и зодчеств, а надписи на воротах — набор таких имен и отчеств, что просто заребит в глазах. Здесь чудо, барские палаты с гербом, где вписан знатный род, вблизи на курьих ножках хаты и с огурцами огород. поэзия с торговли рядом, ворвался Манчестер в Царьград, паровики дымятся смрадом, рай неги и рабочий ад. Кузнецкий мост давно без кузнец, Парижа пестрый уголок, где он вербует русских узниц, где он сбирает с них оброк. А тут, посмотришь, Русь родная, с своей древней простотой, не стертая, не почитая, как самородок золотой. Русь в кичке, в красной душегрейке, она как будто за 100 лет живет себе на моросейке, и до Европы дела нет. Все это так, и тем прекрасней разнообразие, красота. Были жизни со своенравной басней, здесь хлам, там свежая мечта. Здесь личность есть и самобытность. Кто я? Так я не каждый мы. Чувств, подчиненность или скрытность не заморозило умы. Нет обстановки хладно-вялой, упряжки общей, общих форм. Что конь степной, здесь каждый малый разнуздан на подножный корм. У каждого свои причуды и свой аршин с своим коньком, свой нрав, свой толк и пересуды о том, о сём и ни о чём. Москва, под оболочкой пёстрой храни свой самородный быт, пусть грибоедов шуткой острой тебя насмешливо язвит. Ты не смущайся, не меняйся, веками вылитая в медь, на Кремль свой гордо опирайся, и чем была, тем будь и впредь. В связи с поступлением на службу в апреле 1830 года Петр Андреевич переехал из Москвы в Петербург, а в апреле 1832 года перевез в столицу и семью. Дальнейшая служба Вяземского была связана с Министерством финансов, где он достаточно быстро и легко поднимался по карьерной лестнице. Князь Вяземский также постепенно рос и в чинах. Статский советник в 1833, действительный статский советник в 1839, получал награды орден Святой Анны II степени с короной в 1837, орден Святого Станислава I степени в 1848, неоднократно награждался и денежными выплатами. Впрочем, сам он относился к своей службе с иронией, граничащей с отвращением, и считал себя совершенно неспособным к финансовой деятельности. Временами продолжал вести себя вызывающе, и, имея придворное звание, демонстративно не появлялся на придворных церемониях в Зимнем дворце. Тем не менее, служебная деятельность его в Министерстве финансов была весьма плодотворной. Он написал несколько статей экономического характера, участвовал в разработке русско-английского договора, основал библиотеку Департамента внешней торговли и многократно управлял департаментом в отсутствие директора. Также был он организатором второй Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве в 1831 году. Фактически на протяжении 13 лет внешняя торговая политика России находилась в ведении Петра Вяземского и не возглавил департамент он по чисто формальной причине, так как в структуру ведомства входил корпус пограничной стражи, директором департамента мог быть только военный. В 1830-х годах для Вяземского начинается полоса личных трагедий, смерти детей и многочисленных друзей, среди которых особое положение занимал Александр Пушкин. Под влиянием этих трагедий творчество поэта становится все более меланхоличным, на грани мрачности. А в начале 1840-х годов начинают встречаться и религиозные мотивы. Тогда же приходит официальное признание его литературных заслуг, членство в Российской академии 2 декабря 1839 года и Санкт-Петербургской императорской академии наук 19 октября 1841 года. От активной литературной деятельности поэт Вяземский постепенно отходит. Стихотворение «Береза». Среди избранных дерев береза не поэтически глядит, но в ней душе родная проза живым наречьем говорит. Милей всех песен сладкозвучных от ближних радостная весть, хоть пара строк собственноручных, где сердцу много что прочесть. Почтовый фактор на чужбине нам всем приятель дорогой. В лесу он просек, ключ в пустыне, нам проводник в стране чужой. Из нас кто мог бы хладнокровно завидеть русское клеймо? Нам здесь и ты, береза, словно от милой матери письмо. Отрывок стихотворения «Масленица на чужой стороне». Здравствуй в белом сарафане из серебряной парчи. На тебе горят алмазы, словно яркие лучи. Ты живительной улыбкой, свежей прелестью лица пробуждаешь к чувствам новым усыпленные сердца. Здравствуй, русская молодка, раскрасавица душа, белоснежная лебедка, здравствуй, матушка зима. Из-за льдистого Урала как сюда ты невзначай, как, родная, ты попала в басурманский этот край. Здесь ты сирая, не дома, здесь тебе не по нутру. Нет приличного приема, и народ не на юру. Чем твою мы милость встретим? Как задать здесь пир горой? Не суметь им, немцам этим, поздороваться с тобой. Не напрасно дедов слово затвердил народный ум, что для русского здорово, то для немца карачун. Нам не страшен снег суровый, снегом, батюшка Мороз, наш природный, наш дешевый пароход и паровоз. Ты у нас краса и слава, наша сила и казна, наша бодрая забава, молодецкая зима. Стихотворение «В воспоминаниях». В воспоминаниях ищу я вдохновение, одною памятью живу я наизусть, и радости мои не чужды сожаленья, и мне отрадою моя бывает грусть. Жизнь мысли в нынешнем, а сердце жизнь в минувшем. Средь битвы я один из братьев уцелел, кругом умолкнул бой, и на поле уснувшим я занят набожно прибранием братских тел. Хоть мертвые, но мне они живые братья, их жизнь во мне, их дней я пасмурный закат, и ждут они, чтоб их загробные объятия припал их старый друг, их запоздавший брат. Стихотворение «Послушать век наш, век свободы». Послушать век наш, век свободы, а в сущность глубже загляни. Свободных мыслей коноводы восточным деспотам сродни. У них два веса, два мерила, двоякий взгляд, двоякий суд. Тебе дается власть и сила, своих наверх, других под спуд. У них на все есть лозунг строгой, под либеральным их клеймом. Не смей идти своей дорогой, не смей ты жить своим умом. когда кого они прославят, пред тем колено преклони. Кого они опалой давят, того и ты за них легни. Свобода, правда, сахар сладкий, но от плантаторов беда. Куда как тяжки их порядки рабам свободного труда. Свобода превращением роли на их условном языке есть отречение личной воли, чтоб быть винтом в паровике, быть попугаем однозвучным, который весь оторопев твердит с усердием докучным ему насвистанный напев. Скажу с сознанием печальным: не вижу разницы большой между холопством либеральным и всякой барщиной другой. С середины и до конца 1830-х годов Петр Вяземский путешествует по Европе. За время своих зарубежных путешествий свел знакомство и даже приятельство со многими европейскими писателями и поэтами. Наиболее добрые отношения у него возникли со Стендалем, творчество которого князь высоко ценил. Также дружил с Адамом Мицкевичем, Шарлем де Сент-Бёвом, неоднократно общался с Шатобрианом, Ламартином, Гюго, Альфредом де Мюссе и Алессандро Манзони. Начиная с 1840-х годов, Петр Вяземский активно пропагандировал за рубежом русскую литературу и добился в этом заметных успехов. В марте 1848 года поэт Вяземский попытался обратить на себя внимание Николая I с запиской о цензуре, где предлагал коренным образом реформировать русскую цензуру и доверить руководство ее честному и образованному человеку. По следам этой записки в России был создан так называемый Бутурлинский комитет, однако на служебном положении самого Вяземского это никак не отразилось. В 1850 году, после смерти седьмого ребенка, 36-летней дочери Марии, он предпринял паломничество в Иерусалим. С начала 1850-х годов Петр Андреевич лечился от тяжелого приступа нервной болезни на европейских курортах. На Крымскую войну Вяземский отреагировал циклом патриотических, ярких стихотворений, которые широко публиковались в России и были переведены на несколько европейских языков, и написанной на французском языке книгой политической публицистики «Письма русского ветерана» 1812 года о восточном вопросе. 22 июня 1855 года, после воцарения Александра II, который всегда относился к князю с большим уважением и симпатией, Вяземский вернулся из Швейцарии в Россию и получил пост товарища министра народного просвещения при министре Норове. А в 1856-1858 годах одновременно возглавлял Главное управление цензуры, руководил подготовкой цензурной реформы. В конце 1850-х годов он пользовался немалым влиянием при дворе, был одним из любимых приближенных императрицы Марии Александровны, посвятил немало стихотворений ей и другим членам правящего дома. В том числе в 1868 году написал стихи на рождение будущего императора Николая II. 31 августа 1855 года Петр Андреевич стал тайным советником, 25 декабря того же года – сенатором. 3 марта 1861 года – гофмейстером двора его императорского величества, а в октябре 1866 года – членом Государственного совета и обершенком двора его императорского величества. В 1861 году в Петербурге было торжественно отпраздновано 50-летие литературной деятельности поэта. Активная служебная деятельность Вяземского завершилась в марте 1858 года, когда он покинул Главное управление цензуры, заявив, что предпочитает бороться с цензурой как писатель и поэт, а не как ее начальник. В начале октября 1862 года в Москве тиражом около 1200 экземпляров вышел первый и единственный прижизненный сборник стихов поэта Вяземского «В дороге и дома», содержащий 289 стихотворений. Стихотворение «Зачем глупцов ты задеваешь?» «Зачем глупцов ты задеваешь?» Не раз мне Пушкин говорил. «Их не сразишь, хоть поражаешь. В них перевес числа и сил. Против тебя у них орудия, на сплетни злые языки, но убеждение простолюдия у них печатные станки. Ты только им к восстанию служишь, пожалуй, ранишь кое-кого, что ж, одного обезоружишь, а сотня встанет за него. Совет разумен был, но к горю не вразумил меня совет. До старых лет с глупцами спорю, а переспорить средства нет. Сиди нам в бороду навстречу, знать завсегда и без в ребро. Как скоро глупость где подмечу, сейчас зачешется перо». Стихотворение «Я пережил». Я пережил и многое, и многих, и многому изведал цену я. Теперь волочусь в одних пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темней. Усталых дум моих полет стал низок, и мир души безлюдней и бедней. Не заношусь вперед мечтою жадной, надежды глаз замолк, и на пути, протоптанном действительностью хладной, уж новых мне следов не провести. Как не тяжел мне был мой век суровый, хоть житницы моей запас и мал, но ждать ли мне безумно жатвы новой, когда уж снег из зимних туч напал? По бороздам серпом пожатой пашни найдешь еще, быть может, жизни след, во мне найдешь, быть может, след вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разошлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла, и что земля в глухих своих могилах безжалостно навеки погребла. С 1873 года Петр Андреевич Вяземский преимущественно жил на водах в Хомбурге и трудился над подготовкой 12-томного полного собрания своих сочинений и заметкам к старым статьям. Физическое и психическое состояние старого князя Вяземского постепенно ухудшалось. Последняя большая публикация поэта Петра Вяземского «В России» было издано 20 его стихотворений, состоялась в апреле 1874 года. Явный мир поэт Петр Андреевич Вяземский покинул 10 ноября по старому стилю 1878 года. Он скончался на 87-м году от старческой слабости в отеле «Босежур» одного из своих любимых европейских курортов Баден-Баден, которому князь посвятил несколько стихотворений. Тело покойного перевезли в Россию, и 13 ноября того же года после панихиды в Казанском соборе Петербурга состоялись похороны на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры Санкт-Петербурга. Смерть поэта прошла на родине практически малозамеченной. В завершении выпуска о творчестве поэта Петра Андреевича Вяземского прозвучит стихотворение «Бесконечная Россия». Бесконечная Россия, словно вечность на земле. Едешь, едешь, едешь, едешь. Дни и версты нипочем, тонут время и пространство в необъятности твоей. Степь широка на просторе, поперек и вдоль лежит, словно огненное море, зноем пышет и палит. Цепенеет воздух сжатый, не пахнет надушный день, с неба ветерок крылатый, не прохладной тучки тень, небеса, как купол медный, раскалились, степь гола. Кое-где пред хатой бедной сохнет бедная ветла. С кровли аист долгоногой смотрит верный домосед. Добрый друг семьи убогой, он хранит ее от бед. Шагом с важностью спокойной тащут тяжести валы. Пыль метет метелью знойной, вьюгой огненной золы. Как разбитые палатки на распутье племен. Вот курганы, вот загадки неразгаданных времен. Пусто все, однообразно, словно замер жизни дух. Мысль и чувства дремлют праздно, голодают взор и слух. Грустно, но ты грусти этой не порочь и не злословь. От нее в душе согретой свято теплится любовь. Степи голые, немые, все же вам и песнь, и честь. Все вы, матушка Россия, какова она не есть. Несмотря на огромный вклад, внесенный Петром Вяземским в развитие русской литературы XIX века, а во многом и уникальность его фигуры, он долгое время не рассматривался в качестве самостоятельного и крупного явления. Уже в 1840-х годах его поэзия перестала восприниматься критикой как актуальная. А в конце XIX века поэт Вяземский был практически забыт. Тем не менее, именно в то время тиражом всего 650 экземпляров было издано первое и на данный момент последнее полное собрание сочинений Вяземского в формате 12 томов. С формальной точки зрения полным оно не является, так как не включает в себя переписку поэта, некоторые его статьи и стихотворения. К тому же многие произведения в собрании опубликованы в урезанном цензурой виде. Во времена Советского Союза Вяземский воспринимался не более чем поэт пушкинской поры или пушкинского круга. На первый план выдвигались ранние годы и творчество поэта, всячески подчеркивались его революционность, богоборчество и дружба с декабристами, в то время как поздние годы рассматривались как малоценные в силу своей реакционности. Начиная с 1980-х годов, восприятие поэта Петра Вяземского в истории русской литературы меняется. Он начинает рассматриваться как крупный самодостаточный поэт, оказавший мощное влияние как на свою эпоху, так и на последующие периоды русской литературы. В 2004 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла первая полная биография Петра Вяземского, написанная Вячеславом Васильевичем Бондаренко, основанная на материалах Российского государственного архива литературы и искусства. Она получила положительные отзывы критики и на данный момент является наиболее полным описанием жизни и творчества поэта. Тем не менее, многие аспекты творчества все же остаются недостаточно изученными и по сей день, а некоторое количество его стихотворений, статей и большая часть переписки и вовсе никогда не публиковались. Именем поэта Вяземского названы улицы в Пензе, Сочи, Макеевке, Украина, селе Мещерское Сердобского района Пензенской области, селе Петрово Дальнее Красногорского района Московской области. улица и переулок в Брянске, улица и сквер с мемориальной доской в городе Красное на Волге, Красносельского района, Костромской области. И там же, близ города Красное на Волге, в Костромском имении поэта с 2008 года при поддержке губернатора Костромской области проводится районный поэтический конкурс имени Петра Вяземского. А в подмосковном имении Остафьево ему вот уже более 100 лет, как был установлен памятник. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями и знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!